«Нет еще». «Ничего, наверное, скоро свяжемся», — сказала Надера. «Ведь все равно встретимся, как только прибудем на Таити. А знаешь, как хорошо на Таити. Правда, там еще жарче». Лицо девочки расплылось и исчезло из поля зрения Анадеры. Опять задремав, он вдруг почувствовал на лбу что-то холодное. «Ох, как хорошо!» — пробормотал он. «Прохладно». Анадера снова увидел лицо девочки. Ее большие глаза были полны слез. Неожиданно прояснилась память. Вулканы, извержения, вертолеты, Рейка. Рейка? Снег, землетрясения, рассыпающиеся горы, раскаленный пепел, вулканические бомбы, а сверху течет лава, багровая, тяжелая лава. «Япония затонула?» — испуганно спросил он, вспомнив все. «Не знаю, но все равно затонет», — пробормотал Анадера. «Нет, уже затонуло, наверное». Он закрыл глаза. Что-то горькое подступило к горлу. Веки стали влажными от слез. «Спи», — сказала девочка, вытирая слезы прохладным и нежным пальцем. «Тебе надо много спать». «Да, буду спать», — кротко, как ребенок, сказал Анадера. «Но мне жарко. Все тело жжет». «А ты кто?» «Забыл?» Она грустно улыбнулась. «Я же твоя жена». «Жена?» — подумал Анадера, вновь ощущая нестерпимый жар. «Странно. Какая-то ошибка. Моя жена ведь погибла?» «Жена. Ладно уж. Не можешь заснуть? Расскажи мне что-нибудь», — просительно произнес Анадера. «Да, расскажи. Лучше сказку, чем песню. Я всегда давно еще засыпал под сказку». «Рассказать?» — она озабоченно склонила голову. «Что же рассказать?» «Все равно. Можно и печальное что-нибудь». «Даже не знаю», — сказала девочка, ложась с ним рядом, но стараясь не касаться его забинтованного тела. «Вот моя бабушка, она была родом с острова Хатидзё, с островов Идзу. Она вышла замуж и приехала в Токио, но моя родина с материнской стороны на острове Хатидзё. Бабушка была большой мастерицей, ткачихой. Знаешь, хатидзёские ткани? Так вот, она убежала из дома с молодым человеком. Но бабушка всю жизнь тосковала по хатидзё, и когда она умерла, ее прах погребли на хатидзё. А я, когда была маленькой, несколько раз ездила на хатидзё, на ее могилу. Неинтересно?» «Нет, нет, продолжай», — сказала Надера. «На острове Хатидзё есть одна легенда, сказ про Танабу. Страшная и печальная история. В стародавние времена случилось на Хатидзё землетрясение, а потом цунами. Все жители погибли. Спаслась только одна женщина, Танаба. Она ухватилась за весло, и ее прибило волной к берегу, прямо к пещере. Это было очень давно, Видно, в те времена сюда еще не ходили на Хатидзё. И пришлось Танабе жить совсем одной в пещере на вымершем острове.